До старого окопа Антон дошел быстрее, чем за 10 минут. Быстро шагал. Куда больше времени понадобилось, чтобы найти Хиасциаму Снигер. Где-то на холмике видел он невзрачные грязно-лиловые цветки. Нашел. Сорвал, с сомнением повертел, понюхал. Черт знает, подействует ли. Тропановый алкалоид в сочетании со спиритус вини в принципе должен дать нужный эффект. Заодно прихватил валявшуюся на дне окопа австрийскую каску. Она заржавела, но это ничего, можно прокалить. На обратном пути чуть не заблудился, взял в сторону. Но увидел меж деревьев огонь, повернул. Раненый, как ни в чем не бывало, сидел, ворошил пылающие сучья. «Ли вернулся!» — весело сказал он, обернувшись на шум шагов. «Самохина, ухажер до тебя с букетом!» Был он бледен и, судя по блеску светлых глаз, в лихорадке. Но ухмылялся, сверкал металлическим зубом. «Чего это?» — спросила женщина, глядя на блеклые цветы. «Белина черная. Антон дал ей каску. Найди воды, хоть из лужи, неважно». У раненого спросил. «Нож есть?» Тот вынул из кармана перламутровую штуковину, горделиво помахал ею, щелкнул. Выскочило тонкое лезвие. «Видал вещь? Сменял у одного урки в Херсоне!» Антон попробовал на палец. Нож был остро отточен. Сгодится. «Тебя как звать? Вроде рожа знакомая. В штабе, что ли?» Не отвлекаясь на пустые разговоры, Антон молча пожал протянутую руку. Сморщился от боли. Забыл, что у буденовцев полагается здоровые стискивать ладонь со всей мочи. А сил этому Харитону было не занимать. «А я Харитон Шуреин, боец геройского 2-го эскадрона, временно назначенный в охрану штаба нашей краснозвездной бригады, от которого штаба теперь осталась красная звезда, дорваная...» Похабно срифмовал боец и заржал. «Храбрись, храбрись», — пробормотал Антон, мелко нарезая белину на плоском камне, который положил на край костра, чтоб как следует раскалился. «Конечно, не настоящая сушка. Но что поделаешь? Стану рану обрабатывать, тогда погогочешь». Харитон внимательно наблюдал за его действиями. «Ты доктор?» «Не доучился». «Студент, значит». «На мне доучиться желаешь?» «Не желаю», — огрызнулся Антон. «Сдался ты мне. Если твою рану сейчас не прочистить, подохнешь». Понапихал грязной ваты, идиот. «Ругаешься», — удовлетворенно заметил Шурыгин. «Это правильно. Нас, дураков, ругать мало. Нас бить надо». Вернулась женщина, поставила каску с водой прямо на угли. Антон шевелил ножом на горячем камне подымливающие крошево из белины. «Ни в коем случае не пересушить. Пожалуй, довольно». Взял еще камень, стал растирать белину. Получился не порошок, а какая-то серо-зеленая размазня. Антон скептически поглядел на сомнительное зелье. Вздохнул. «Вспомнил я тебя», — сказал Харитон. «Пьяный был, а помню. Хорошо, я тебя не кокнул, а мог. Когда во мне хмель забродит, я дурной становлюсь». «Сколько через свой кураж неприятностей имел, не перечесть!» «Верю. Толченую белину в водку, взболтать. Но сначала отлить немного спиртного для дезинфекции. Куда бы?» «Дай-ка!» — отобрал у Шурыгина портсигар. Хороший, массивного серебра. Наверняка трофейный. Табак оттуда сыпал горкой на камень. «Вино?» — потянул носом Харитон, хищно глядя на плягу и портсигар, куда Антон отлил немного водки. «Уости! Сейчас выпьешь все, через минуту». Прокипятив в воде кусок ваты, выдернутый из того же фуфеля, Антон накалил лезвие. Посмотрел на свои пальцы, вроде не дрожат. «Теперь так. По пояс разденься и ложись. Руки вытяни вверх. Но сначала выпей водку. Всю, залпом». Всего 3 раза дернулся кадык на горле у раненого и опустела фляга. «Выпил водочки, можно и храпака», — беззаботно сказал Шурыгин, растягиваясь на земле. Антон внимательно смотрел на его глаза. «В белине содержится атропин. Если дурман подействует, зрачки должны расшириться. На всякий случай уселся раненому на вытянутые руки. Бабе велел взгромоздиться на ноги. — Чего это вы верхом на мне поехаете? — пролепетал Шурыгин заплетающимся языком. А зрачки-то в самом деле расширились, глаза стали будто черными. — Так больно? — спросил Антон, дотронувшись кончиком ножа до раны. Харитон не ответил. — Ох, хороша горилка! — протянул он. — Ох, хороша! Где такую взял студент? Душа порхает, по небу летает, и запел. На прекрасном дальнем месте харчевня стояла. Ой, дудым, дудым, дудым, харчевня стояла. Антон смочил кусочек ваты в водке, продезинфицировал пальцы. На хирурга он не учился, на операциях только ассистировал, но технически процедуры несложные. В любом случае отступать поздно. Раздвинул края раны, ожидая крика или хотя бы стона, но Харитон продолжал выводить визгливым дурашливым голосом. — Ты, казачка, душа Таня, поедем кататься! Ой, дудым, дудым, дудым, поедем кататься! Анестезия действовала. Пока Антон кропотливо, долго вычищал из раны налипшуюся дрянь, время от времени снимая мокрой ватой сочащуюся кровь, раненый орал свою дикую, нескончаемую песню. — Больно? — несколько раз спрашивал Антон. — Щекочет чего-то, — отвечал Шурыгин, блаженно жмурясь. В конце операции чмокнул губами, уснул. Работать стало легче. Завершив очистку, Антон промыл рану. Смазал остатками водки, залепил листом подорожника, наложил повязку. Самохина оторвала кусок от своей нижней рубахи. Ткань была сомнительной чистоты, но сверху ничего, сойдет. «Слезай с него, Самохина!» — кончено. Рукавом вытер лоб. Вроде и не жарко было, а как вспотел, и совершенно выбился из сил. «Я, пожалуй, тоже посплю». Он сполз на землю, привалился головой к плечу Шурыгину, зевнул. Проснулся от тряски. Харитон, наклонившись, теребил его за плечо. — Идтить надо, завечеряет, дороги не найдем. Солнце низко, за ним надо идтить. Для человека, перенесшего мучительную, долгую операцию, вид у Шурыгина был отменный. И цвет лица, и блеск глаз, и динамика движений. — Почему на закат? — спросил Антон, садясь. — Там же поляки. «Наши там!» — кавалерист показал туда, где сквозь деревья просвечивало красноватое солнце, и Антон услышал рокот недальней канонады. «Наша батарея, я ее на голос чую. Пожуй чего-нибудь и пойдем. Извиняй, мы с Самохиной без тебя поснедали. Брюхо подвело». На тряпке лежала аккуратно отрезанная треть колбасы и ломоть хлеба. «Взяли без спроса, но поделили честно», — понял Антон. А будить не стали, чтобы отдохнул. Пожалуй, это следует назвать деликатностью. Харитон сел рядом, скосил глаза. Вертеть забинтованной шеей ему было трудно. — Ты меня теперь знаешь кто? — Ты меня теперь братуха будешь, понял? — Как тебя звать? — Антон. — Эка! — удивился и как бы даже расстроился Шурыгин. — Есть у меня уже Антошка, меньшой. «Нас у мамки четыре брата. Я, Степка, Леха и Антошка», — махнул рукой. «Ну, будет у меня два брата Антошки. Ни у кого такого нет, а у Харитона Шурыгина будет». Пришлось Антону отвернуться, потому что на глазах выступили слезы. «Кажется, это самая важная минута моей жизни», — вот что подумалось. «И еще. Теперь все будет по-другому». Полковой лазарет был одно название. Кое-как приспособили для медицинских целей местную церковь, убрали мусор, помыли пол, поделили помещение занавеской на две половины, коечную и операционную. Хирург был под стать лазарету, из фельдшеров военного времени, а вообще коновал, Раньше занимался только первичной обработкой ран. Но полковой лекарь неделю как сгинул, отстал при суматошном отступлении. Нового не прислали и, наверное, не пришлют. Меж тем у Камеска один, Лазурчука, гангрена поднималась от кисти к предплечью. Если срочно не сделать ампутацию, погибнет человек. Вот и уговорил Антон фельдшера сделать операцию. Рука у Демочкина была хорошая, твердая. Демочкин долго отказывался, трусил. Не из-за раненого, который мог не выдержать, а из-за того, что сделают эскадронцы с незадачливым хирургом. Бойцы Лазарчука любили. Около койки всегда дежурило по несколько человек. «Грохнут, так нас обоих», — сказал Антон. Когда не подействовало, поговорил с эскадронцами, объяснил, что к чему. Они приволокли упирающегося фельдшера к операционному столу насильно. И вот Демочкин, бледный, перебирал хирургические инструменты. Антон готовил хлороформ, а бойцы стояли в круг стола и враждебно наблюдали за приготовлениями. Было страшновато. С запозданием подумалось, что надо было кликнуть своих ребят из второго эскадрона. Если что, они бы в обиду не дали. Эх, раньше бы догадаться. Наголо бритый, пышноусый, толстый Лазарчук был похож на Тараса Бульбу. Он лежал голый по пояс, нервно шевеля ступнями. Но лицо было равнодушное. Никаких вопросов не задавал, чтоб бойцы не подумали, будто он боится. «Нате, Трифон Иванович, залейте». Красноармеец с плохо сросшимся шрамом поперек брови подал баклагу. «Спирта не давать!» — прикрикнул Антон. Бойцы заволновались. «О, зверюга, пожалел!» «Уйди, Браван», — сказал Камеск. «Видишь, доктор не велит». «Исключительно крепкий организм», — думал Антон, проверяя пульс. «В сущности, должен перенести наркоз нормально. Но масса тела. Вводим полуторную». Врача в полку не было. Зато инструментарий и набор медикаментов превосходные. Трофейного происхождения. «Давай», — кивнул Антон оператору, когда пульс и дыхание усыпленного вошли в норму. И подмигнул. «Не робей, матушка Богородица!» — пробормотал Демочкин под марлевой повязкой. Но пилой отработал отлично. Несколько быстрых движений, и Антон принял отрезанную руку, бросил в таз. Бойцы охнули. Антон зажал сосуды. Демочкин быстро и ловко работал иглой, не хуже настоящего хирурга. Кавалеристы почтительно передавали друг другу ампутированную конечность — с лиловой разбухшей пятерней, черными ногтями. Пошушукались, что с нею делать. Решили, пускай Камеск сам решает. Бережно завернули в тряпку. «Готово», — сказал им Антон, убедившись, что все в порядке. Лазарчук лежал строгий, с насупленными бровями. Усы чуть подрагивали над раскрытым ртом. Эскадронцы стояли у стола, смотрели. «Спит. Товарищ доктор, будить его или сам?» Спросили не у Демочкина, у Антона. Видно, решили, что он главней. «Через час будите. Станет просить попить — не давайте, вырвет. Вечером можно дать кружку воды, но ни в коем случае не спиртного». Слушали его внимательно, кивали. Браван сказал: «Мне в 16-м на Румынском фронте тоже наркозию давали. Доктор Пузов чистую раскромсал, а я ничего, знай, дрыхну. Покуришь?» Антону сунули скрученную, подмокшую от слюны цигарку. Он поблагодарил, взял. С двух сторон поднесли спички. «Эх, Трипан Иваныч, какой рубака был! Ладно бы левая. Товарищ доктор, а скоро он поправится?» Организм крепкий. Антон нарочно сделал паузу, долго выпускал дым. Каждое его слово жадно ловит. Приятно. Может, уже через неделю на коня сядет. А левой рукой выучится владеть не хуже, чем правой. «Это надо же!» — подивился кто-то. «Ему руку оттяпали, а он хоть бы что. Мне в 16-м на Румынском фронте осколок из кишок доставали. Ничего не чуял!» — снова встрял Браван. «То осколок, а то цельную руку. Товарищ доктор, ногу тоже так отхватить можете, если с уколом?» «Хоть обе», — беспечно ответил Антон. Все почтительно помолчали. Бравану хотелось досказать свое. «Важно уколол. Мне вот в 16-м операцию делал самый главный лекарь. Что твой генерал? Бородища седая, до сюдова. И то с третьего раза только всадил, а наш чик сразу в яблочко». «Тогда не готовили специальных анестезистов», — объяснил Антон, усугубляя эффект. От коротенького словечка «наш» внутри потеплело. «Когда люди из чужого эскадрона такое говорят, это дорогого стоит».